Глава 21. Демид. Мод. Когда мужчина влюблен. Еся. Она точно ураган, ворвавшийся в мою жизнь. Перевернула с ног на голову все так резко, что я едва ли успел понять, как меня снова затянуло в эти эмоции. А меня затянуло. Так сильно, что я периодами забываю дышать, когда думаю о Есении. Она поддерживала меня, когда это было нужно. И уже в тот момент я понял, что с Ксюшей нам не по пути. Потому что она, моя девушка, не уделила мне и минуты в тот момент, когда это было нужно. А Еся... Я не виню Ксюшу и не прошу бегать за мной. Просто в этот момент мне очень нужна была поддержка. И именно этот день расставил все по местам. Нам банально не по пути. Так случается. Мы были вместе пару месяцев. Люди порой разводятся спустя годы брака, имея общих детей. Там, в больнице, держа на руках своего племянника, которого, кстати, Ярослава назвала львом, и глядя в глаза Есении, я резко понял и осознал, чего хочу от жизни. В практически 30 лет я наконец-то понял, что мне нужно и к чему я хочу стремиться. Я хочу закончить обустраивать дом, завести собаку, двух котов. Я хочу детей, двоих или даже троих. А еще хочу, чтобы матерью их была Еся. Вот так просто, по щелчку пальцев, по одному взгляду я понял, что конкретно мне нужно. Мне понадобилось 5 лет, чтобы понять, как на самом деле сильно я люблю Есю. Или мне понадобились эти 5 лет, чтобы осознать, что никого лучше нее мне уже не найти. Левку забрали у меня быстро, как только Еся убежала, а Рома сказал, что Яське нужно отдохнуть и приехать уже лучше завтра. Я не стал возражать. Сразу рванул к Ксюше. Знал, что она была в СПА, но мне нужно было. Очень было нужно. Я нашел ее в кабинете массажа и попросил милую девушку оставить нас на несколько минут. Мы поговорили просто и быстро. Без лишних терзаний и обид. Ксения очень легко приняла новость, что я люблю другую. А когда сказал, что мечтаю о детях, и вовсе обрадовалась, что не требовал их от нее. Мне казалось, что у нас много общего, но мне только казалось. Мы обнялись. Я поцеловал ее в лоб и уехал туда, куда тянуло меня сердце. К Есении. Оставалось только надеяться, что она откроет дверь и не выгонит меня. Но я был уверен, что нет. Потому что она смотрела на меня такими же глазами. Этот взгляд полный сожаления. Я почти уверен, что мы думали об одном и том же. Жалели, что упустили. Жалели, что не смогли сохранить то теплое и светлое, что было между нами. Пока бежал по лестнице и звонил в дверь, не дышал. А потом полной грудью, когда она не оттолкнула и позволила мне поцеловать и прикоснуться. Она невероятная. Я не готов был ее отпускать ни на шаг. Такая же застенчивая, как несколько лет назад. Не изменилась вообще. Все та же моя Еська. Вечер, ночь, словно шаг в новую жизнь. Туда, где жить хочется. И улыбаться не потому, что приходится, а потому, что есть повод. А потом она утром говорит, что устроилась на работу к Мирославу. И у меня мир рушится. Потому что Мирослав, мой лучший друг, признался мне недавно, что все годы был влюблен в Есению. И судя по тому, как он относится к ней сейчас, ничего не изменилось. Я думал сначала, что мне не стоит мешать ему, возможно. Но я не смог. Херовый друг? Возможно. Но я просто не смог. Она моя. И я никому ее не отдам. Пока Еся в душе, пытаюсь найти силы, чтобы не психовать. Верю в то, что после ночи она уже не уйдет от меня. Хотя бы не согласится на ухаживание Мирослава так скоро. А я добьюсь. Все сделаю, чтобы она всегда была моей. Я не лелею надежд, что она сразу останется со мной, выйдет замуж и побежит рожать мне детей, конечно. Хотя было бы очень неплохо. Я просто... Просто пусть будет рядом. А дальше время расставит все, как нужно. Ворваться в душ к Есении – желание сумасшедшее, но держусь из последних сил, потому что во мне сейчас слишком много эмоций. Это может ее напугать. Одеваюсь, умываюсь на кухне, чтобы успокоиться. Варю кофе и делаю бутерброды. Я не просто так открыл свои кофейни. Я люблю и сам заниматься этим. Еська выходит через час, если не больше. Уже с прической и макияжем, только все еще в халате. Как же мне хочется его снять. Зубы сводит. «Что за праздник у меня?» Говорит и смущается, заходя на кухню. Красивая. Подхожу ближе и обнимаю за талию. Вижу, что смущается, сжимается немного. Не думала, что это был не просто секс? И слова мои были не эмоциями, они были правдой. Тем, что я думаю, что внутри меня, в сердце и на душе. Наклоняюсь и оставляю легкий поцелуй на накрашенных губах. А потом отодвигаю теплый халат чуть в сторону и целую плечо, наслаждаясь запахом кожи. Она не сменила гель для душа. Все так же пахнет медом и молоком. Один из любимых запахов. «Дем», – чуть шепчет, дыхание сбивается. «Ты чего? Чего что? Целую тебя? Потому что хочу. Неприятно?» «Приятно», – говорит и краснеет, начиная улыбаться. «Мне отчаянно хочется поделиться с ней всем, что есть на моей душе. Рассказать, о чем думаю, о чем мечтаю, чего хочу». Кладу ладони на ее шею и пальцами поглаживаю щеки. Очень аккуратно, чтобы не испортить макияж. «Есть. Все то, что я говорил, правда. Я не хочу тебя больше отпускать никогда. Я сделал слишком большую ошибку, когда позволил нашим отношениям закончиться. Дай мне еще один шанс. Я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы ты всегда улыбалась». «Дем», — говорит спустя минуту молчания. «Это все очень сложно. Я понимаю. Просто не отталкивай. Пожалуйста. Даже если хотела бы, не смогла». Говорит сквозь слезы, а потом задирает голову, не давая слезинкам упасть. «Во мне никогда не было столько нежности, сколько есть сейчас по отношению к Есе. Хочется схватить ее и целовать, пока она окончательно не оттает. Но не давлю. Пока не давлю. Усаживаю ее за стол и стараюсь не думать о том, что теперь она будет работать с Мирославом. Я банально не имею права ей запретить это делать или даже попросить отказаться. Я могу только тихо ревновать и делать все, чтобы Еся не захотела отвечать ему взаимностью, если будет на что отвечать. Сложно». На кухню заходит кот. Где он был все время, понятия не имею. Но увидел я за сегодня его впервые. Красивый кот. Взгляд подозрительный. «Как там его?» «Маркиз?» «Демушка, ты проголодался?» — внезапно спрашивает Есения. И я не успеваю ничего ответить, как она вскакивает, достает из ящика пачку и... и кормит кота. «А почему тогда Демушка?» «Кушай, хороший мой, кушай!» — продолжает говорить нежности шерстяному, поглаживая его по холке. «Мама купит сегодня тебе вкусняшки!» «Демушка?» — переспрашиваю, и Еся замирает, даже не убрав с кота руку. Она сидит на корточках ко мне спиной, но я точно знаю, какое у нее сейчас выражение лица. Она растеряна и пытается быстро придумать ответ. «Так случайно вышло, что вы с моим котом тезки». Пытается быть уверенной, но все еще трясется, как маленький птенчик. Встает, возвращаясь за стол, и прячет растерянность на лице за чашкой кофе. «Случайно?» «Это было 5 лет назад. Я слишком скучала и решила завести себе такого Демида, который всегда будет со мной. Ничего особенного». «Котов в мою честь еще не называли». Ухмыляюсь и получаю эстетическое удовольствие от того, как Еся краснеет. «Это круто, Есь. Будет проще запомнить его имя». «Только не надо вот себе льстить начинать». Она закатывает глаза. «Я? Да я даже не собирался». «О, да, просто я теперь точно уверен в том, что мы будем вместе». Все 5 лет она помнила обо мне, потому что сама же создала себе воспоминания о нас. Даже если не ожидала такого эффекта, он наверняка был. И это придает еще больше сил бороться и стараться стать лучшим для нее. «Пойду одеваться», — говорит Еська и уходит в спальню. «Я тебя отвезу. Как раз на твоей машине», — говорю вслед, а челюсти уже сжимаются. «Мы не будем ссориться с другом. Я просто сразу ему скажу, что мы с Есей снова вместе, и проблема будет решена».